Глава 39. Если я думала, что мне было страшно, когда Круглов свою маленькую дочь свататься приводил, то я ошибалась. Тогда хотя бы кровищи не было, как сейчас. На улице вечер, и мы собрались вокруг этого мальчика с разбитой головой, который с опаской поглядывает на всех нас. «Лёша, кто это сделал?» «Никто, я упал!» Я вижу, как Крутой поднимается, Фари кому-то набирает, а Вера мельтешит уже с аптечкой. «Так не падают, не бойся, честно скажи, кто? Батя?» «Да». «Вот козлина!» — восклицает Вера, а меня бросает в дрожь. «Фари, Игорю набери». «Уже». «Хорошо, поехали, покатаемся», — говорит Савел, я подхожу ближе. «Можно с вами?» «Нельзя, будь здесь, тут недалеко, мы быстро». «Что вы будете делать?» «В гости сходим. Синие ворота, да, Лешок?» «Да». «Ну ладно, Фари, поехали». Они вроде помирились, хотя Крутой сказал, что они не ссорились. Крутой с Фари уезжает, а в клубе, кроме посетителей, остается Ганс, Вера и Чародей. Последний показывает всякие фокусы Лёше с монетами. Отвлекает его, смешит. Лёша даже плакать перестает. Вскоре приезжает Игорь. Видно, что только из больницы, еще в белом халате, весь запыхавшийся. «Кто тут помирает, Валера?» «Типун тебе на язык, никто. Вот, посмотри, мальчишку». Игорь немедленно надевает перчатки и подходит к Лёше. Меняется в лице, как только видит его состояние. «Вы что, фонарили ребенка обижать? Крутой в курсе, что здесь происходит?» «Так он тебя сюда и просил вызвать. Выдохни, Игорёк. Никто его не трогал. Малец уже таким припёрся», — язвит Валера. «О, это и тут лапка?» «Это мне. Игорь не очень рад меня видеть здесь. Я не послушала его совета свалить к чертям». Доктор быстро обрабатывает рану на голове Лёши, пока малыш стойко переносит перевязку. «Чем тебя так?» «Чайником», — переглядываясь с Гансом. Он что-то пишет и протягивает листочек Лёши. «Вот номер. Еще раз батя обидит, звони сюда. Крутой может быть в отъезде, а по номеру мы всегда поймем, что это ты, понял?» «Да, спасибо». «Ну что, Игорь, как там дела?» «Да не очень, если честно. Тебя не тошнит?» «Немного». «Знаешь, а поехали ко мне в больницу? Там есть детское отделение, швы надо все равно наложить. Ты переночуешь, а если все хорошо, утром домой отвезу. Идет?» «Идет». «Ну все, давайте по домам, поздно уже». Мы расходимся. Лёшу Игорь забирает. Ганс с Валерой идут к бару, а я жду Савелия, но он не приезжает и трубку не берет. Сколько можно проводить воспитательные беседы? А еще теперь я понимаю, почему именно Крутого называют негласным хозяином города. Потому что именно к нему идут за помощью те, кто в этом нуждается. Почему-то сразу не к официальному мэру, а именно к нему. Лёша тоже пришел. Он еще в первый раз надеялся на помощь. Вернувшись в общагу, сразу забираюсь в постель. Снова холодно. Отопления практически нет, так что приходится натянуть на себя еще два свитера. Хотя меня морозит, скорее всего, от нервов. Я забываюсь беспокойным сном, а после вздрагиваю от позднего ночного звонка. «Алло? Даша, ты когда дома будешь?» Тут же просыпаюсь, сажусь на кровати. Взволнованный голос сестры я всегда узнаю. Она плакала. «Алиса, что такое? Говори. Только что снова приходили те люди от Давида Алексеевича. Они сказали, что ты не слушаешься». «Что? Как? Подожди, они снова приходили?» «Да, они сказали, что я все еще долг, и ты не справляешься. Все зря, Даша, приезжай домой. Этот мамай все равно заберет меня. Ты же поступать хотела. Тебе учиться надо». «Маленькая моя, учиться надо тебе. Никто тебя не заберет. Я все улажу, слышишь? Даш, я боюсь. Я сбегу из дома. Не пойду к ним». «Нет, Алиса, из дома не вздумай сбегать. Я коплю деньги. У меня уже есть достаточная сумма. Я скоро заберу тебя, и мы уедем в другой город». «Чёртов мамай». Он сразу натравил своих собак на Алису, как только я взбунтовалась и отказалась продолжать сливать информацию. Я все же марионетка. Я не могу позволить, чтобы из меня случилось что-то с сестрой. В то же время друзья Крутого уже мне тоже не чужие, они приняли меня. Как я могу их предавать? Как я могу предавать Савелия теперь, когда я люблю его? Просыпаюсь от стука в дверь, напористого, глухого, и тут же вскакиваю, подхожу ближе. «Кто там?» «Бандиты». Открываю двери. На часах 3 ночи. У меня только один вариант. «Савелий». «Кого-то другого ждала?» «Конечно, нет». Невольно опускаю глаза на его костяшки. Сбиты до мяса, и волна холода разливается по телу. «Как малой?» Игорь приезжал, забрал его в больницу. «Чудно». «А ты что сказал его отец?» «Что больше так не будет». Пропускаю его. Крутой входит, как всегда, не разуваясь. «Ты уверен, что отец мальчика больше не обидит?» «Да». «А вдруг он снова...» Если этот черт ударит Лешу снова, любой из прайда убьет его, и он это знает. Вы и Фари заступили за Лешу. Это было благородно. Крутой только усмехается, ведет плечом, а после выбивает из пачки сигарету и зажимает в зубах, закуривает. Благородно. Сказок начиталась. Вернись в реальность, девочка. Реальность мы сами создаем. Именно потому летать в облаках паршиво. Кто не мечтает, тот не живет. Глупости. Бездействие мечты и пустой звук. Да, но... Никаких «но». Иди сюда, я соскучился, воробей. Протестовать не успеваю, потому что Савелий водяник подхватывает меня на руки и зверем набрасывается на мои губы. Какая ты ледяная. Ты чего тут снова такой дубарь-то, а? Отопление не работает. Хочешь чая, согреться поможет? Я тебя хочу, малыш. Иди сюда, и так тебя согрею. Крутой широко разводит мои бедра и вклинивается между них, а после за волосы меня резко хватает, заставляя запрокинуть голову. Ты моя, это понятно? Да. Предашь, шкуру сдеру и в асфальт закатаю. Я не предам, честно, клянусь. Шепчу, а сама тянусь к его широким плечам, расстегивая эти горемычные пуговки, видя красивый волосатый торс. И страшно мне, и как-то иначе, но назад пути нет. Я не хочу медлить. Хочешь принять душ? Хочу. Это сумасшествие, но, по правде, я не хочу, чтобы это прекращалось. Когда Савелий скрывается за дверью, я слышу, как включается вода, хватаю расческу, поправляю волосы, перевожу дыхание, плескаю на кухне холодную воду в лицо. Я такой развязной никогда не была, а тут все как-то быстро, но в то же время мне нравится. Мне нравится, что Крутой пришел ко мне, что делят время именно мне. Ведь я тоже соскучилась. По нему, по нам. В голове какие-то вспышки, и мне то радостно, то грустно до слез. Я не смогу сказать сегодня ему правду. Вот так прекратить крысятничать в один миг не выйдет, как я думала. И Алиса сегодня только подтвердила это. Я должна продолжать дальше отрабатывать долг Мамаю. Не то не тронут Алису, а этого допустить не могу. Я устала, я вымоталась. И, кажется, я сгорю на своем вране. Но это будет не сегодня. Еще немного, и все закончится. А пока впервые в жизни я хочу любить и понимать, каково это, когда тебя любит он.